Глава 23. Захват. На предплечье отрубленной конечности красовалась довольно необычная и редкая вещица. Переносной терминал управления. Этот браслет, покрывавший всю поверхность кожи от запястья до локтя, состоял из множества гибких панелей, формировавших единый экран. Такие терминалы были у капитанов базы. И откуда масочники вообще взяли нечто подобное? Андрей стянул устройство с все еще горячей руки мутанта и отбросил ставшую ненужной мертвую плоть в сторону. Браслет ожил, разворачивая голографический экран. Всплыло предупреждение о незапланированной смене владельца и блокировке всей системы. Защищено, конечно. Только вот такая защита совершенно не имеет значения, если у тебя есть мастер-ключ от цифровой начинки всей техники базы. Враг явно не ожидал, что эти данные, хранившиеся в штабе, каким-то образом смогут покинуть его пределы до взрыва. А может, и не знал об их существовании вовсе, что немного странно, учитывая, как хорошо и детально было спланировано все остальное. Наблюдается лишь факт наглого применения врагом даже самой редкой техники базы. А уж почему враг столь обнаглел, вопрос иной. Браслет что-то протестующе вякнул, и торжествующий Андрей увидел загрузочный экран. Техника вынужденно признала его владельцем и была готова повиноваться. Андрей, признаться, очень надеялся, что в браслете окажется полезная ему информация, но был сильно разочарован. Ничего особенного там не было. Никаких карт, приказов или записей о перемещении владельца. Судя по всему, браслет был активирован лишь тут, на базе, и имел только одну активно использовавшуюся функцию из своего весьма богатого набора — управлял турелями периметра. На этом разочарования не кончились. Подключившись к турелям, Андрей обнаружил, что его изначальный план с возможным их взломом и разворотом для атаки на масочников внутри совершенно неосуществим. По весьма банальной причине. На этих турелях зачем-то была вручную установлена защита от дурака, ограничивавшая их возможный поворот так, чтобы они ни при каких условиях не могли повернуться друг на друга или внутрь лагеря. Значит, придется вручную косить этих уродов, а это может повлечь за собой куда большие потери. Ну да, выхода-то и нет. Нужно было срочно начинать атаку, пока по вине очередной случайности не начались проблемы. «Оставайся тут, я скоро». В ответ на указание Андрея, Георгий лишь иронично похлопал по колену. Жест получился вялым, но вполне передавал намек. Мол, куда я вообще могу деться в таком-то состоянии? Ну да, действительно. Быстро взлетев вверх по лестнице, Андрей выглянул в каморку персонала. Чисто. Действительно, словно пчелы. Приказали масочникам ящики грузить, они и грузят. И не отлынивает никто. Ишь, послушные какие. Андрей осторожно вышел на улицу. Массивный курок сигнального пистолета щелкнул, сигнализируя о готовности снаряда. Не слишком громкий хлопок, и сияющая ярким синим огнем ракета устремилась в небеса, постепенно задавая высокую дугу. С этого момента вся скрытность полетела к черту. Не заметить огненный снаряд в небесах враги не могли. Раздалось громкое урчание и топот шагов. Кошка на плече издала какой-то странный мяв. Первой мыслью было вернуться в подвал к оставленному узнику и затаиться там до подхода отряда Шипулина. Дверь, ведущая в основной зал заправки, с грохотом отворилась. В проеме стоял масочник, вооруженный странным оружием слишком большого калибра для пулевой стрельбы. Враг, кажется, растерялся, но быстро сократить дистанцию Андрей не успевал. Оставалось лишь броситься в сторону. Что-то едва слышно просвистело мимо, и в паре метров вспучился небольшой фонтанчик потревоженной земли и дыма. По защите с визгом ударили несколько осколков. Да это ж ручной гранатомет! Не имея никакого желания лично сражаться со всем гарнизоном лагеря, который соберется тут с минуты на минуту, Андрей судорожно искал варианты для отступления. Бежать к лазу в заборе? Может и прорвется, конечно, но техники с базы у них немало. А ну, как и на его хитрую жопу, управа найдется. Глаза зацепились за ведущую на крышу строения пожарную лестницу. Жалкий обрубок, заканчивающийся в 2 метрах над землей. И зачем такая вообще нужна?» Подскочив, он ухватился за одну из перекладин и легко подтянулся, подбрасывая массивный костюм вверх. Лестница жалобно скрипнула, вываливаясь из пазов, но он успел перехватиться за край крыши и взгромоздиться наверх. Снизу уже свистели пули, ударяя в спинные экраны. Пули — это все мелочи. Словно решив придать ему ускорение, по экранам ударил заряд из энергетической винтовки, бросая чуть вперед. Оно и к лучшему. Враги то ли недовольно, то ли разозленно урчали внизу, обнаружив, что Андрей скрылся от них. Пройдя в центр крыши к группе вентиляционных труб, Андрей замер, прислушиваясь и водя стволом гадюки из стороны в сторону. Вряд ли они позволят ему сидеть тут спокойно. Действительно, через крышу, по навесной траектории, с шипением пролетели металлические цилиндры и покатились в его сторону. Из них пер густыми струями серый дым, закрывавший обзор и мешавший даже оптической системе, не успевающей адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Кошка яростно зашипела. О броню с треском ударился заряд вражеской винтовки. Недостаточно сильный, чтобы тревожить, но это могло значить лишь одно — враг уже тут. Андрей развернулся в сторону выстрела и сам выстрелил несколько раз, вслепую. Бесполезная трата энергии. Вырвав из кармана одну из зажигательно-осколочных гранат, Андрей бросил ее в дым, надеясь, что она-то свою цель найдет. Бухнула, судя по всему, внизу. Упала с края, значит. Пули начали сыпаться со всех сторон, заставляя защиту недовольно урчать. Андрей осторожно прикрыл кошку рукой. Пули-то ее прочный корпус, может, и переживет, а ну как энергетический заряд зацепит. Обложили, сволочи. И как не бояться друг в друга попасть? Или им это попросту безразлично? Глупейшая атака, учитывая, что его защиту они все равно не могут пробить. В чем же их план? Раздался приглушенный треск, и Андрей понял, что падает. Потолок над главным залом заправки, где он сейчас, по идее, стоял, разваливался на части. Опора ушла из-под ног, и он полетел вниз, всей массой костюма приземлившись на обломки бетона. Неужели взорвали опоры крыши? Очень уж слаженно действуют. Быть беде. Падение не нанесло никакого урона, только дезориентировало. Андрей стоял на месте, тщательно напрягая слух и ожидая любых подлянок. Дым начал рассеиваться. Главный зал заправки, в котором располагался магазин и кассы, обратился в руины. Крыша, провалившись внутрь, расплющила витрины, выглядывавшие из-под них изувеченными грудами стекла и металла. И ни одного врага. Как-то отстраненно Андрей заметил, что кошка пропала. Рядом ее видно не было. Оставалось надеяться, что ее не раздавило. На крыше, точнее ее оставшейся части, раздались гулкие шаги. Кто-то подошел к краю. С удивлением и страхом Андрей узнал новую угрозу. На границе обрушившейся зоны стоял Трест, собственной персоной, живой и здоровый. Хотя насчет «живой» это он погорячился. Залитые кровью неестественно белые глаза, нездоровая кожа и начаток спорового мешка, выпирающий сквозь раскуроченный шлем боевого костюма. В памяти невольно возникла та странная дуэль в метро. Андрей вскинул винтовку, намереваясь ликвидировать угрозу как можно быстрее, но не успел. Сверкнул диск импульсной мины, и Свиридова с силой отбросила в стену. Винтовку он, к счастью, не выпустил, но толку-то. Трест спрыгнул вниз, мягко приземлившись на полусогнутые конечности, и мгновенно бросился в бой, двигаясь неестественно легко и быстро. В руках противника, будто из ниоткуда, возникло поблескивающее полотно виброклинка, уже готовое отнять жизнь Андрея. Он едва успел активировать щит гадюки, в который с визгом вонзилось вражеское оружие, недовольное тем, что ему не позволили испить крови. Выстрел. Прямо через полусферу щита. Все мимо. Заряд винтовки пробил насквозь чудом уцелевший холодильник с алюминиевыми банками. Зашипела растекающаяся по земле газировка. Трест не прекращал атаковать, быстро маневрируя из стороны в сторону перед прижатым к стене противником. Его удары были очень сильны, каждый раз заставляя щит содрогаться. Андрей с тревогой смотрел на то, как исчезает запас энергии в ячейке винтовки. «Трест, очнись!» В отчаянной надежде обратился Андрей к бывшему товарищу, сейчас яростно терзающему его защиту. «Очнись! Это не ты!» Тот никак не реагировал на воззвание. Энергия все продолжала утекать, и скоро щит разрушится, обозначая начало настоящего ближнего боя, которого с таким противником можно и не пережить. Судя по всему, Трест сохранил свои навыки, даже став монстром. А Андрей слышал от покойных ныне товарищей, что с ножами Трест был большой умелец. В голову пришла отчаянная мысль, возможно, являвшаяся единственным разумным решением в сложившихся обстоятельствах. Андрей вытащил еще одну импульсную мину и быстро подсунул ее под свой щит, сжавшись комочком под его прикрытием. Звуковой эффект от взрыва мины в такой близости вынудил костюм отключить звук. Но и без этого Андрей в полной мере впечатлился произведенным эффектом. Щит снесло мгновенно. Винтовка, вырванная из рук Свиридова, улетела куда-то в сторону, а его самого с такой силой приложило о стену, что от боли не спас даже усиленный костюм. Что-то тоскливо хрустнуло. Андрею даже не хотелось знать, чем это могло быть, раз он услышал этот звук даже с отключенной звуковой системой. Оставалось надеяться, что это были не его кости. Он поднял взгляд, уставившись в поднятую взрывом пыль. Трест все еще был жив. Он поднимался с земли и выглядел по-настоящему страшно. Грудную панель его костюма почти сорвало. Она болталась сбоку, открывая вид на изодранную плоть, обнажившую ребра. Видно, костюм уже был изрядно поврежден, иначе такого мощного эффекта быть не могло. Но смертельных ран у Треста не было, и этот живой труп пер вперед, явно намереваясь удавить Андрея голыми руками. Свое оружие монстр тоже потерял, но и Андрей был почти безоружен. Виброклинка в ножнах не было. В какой момент он пропал, Свиридов не мог сказать. Что еще есть, что может отбросить прочь неумолимо приближающуюся смерть? Руки невольно нащупали оставшиеся 3 импульсные мины. Да, это может помочь. Может добить проклятый ходячий труп. Но вот только переживет ли он сам эту процедуру? Слишком близко враг. Слишком. Мина запустилась, готовая взорваться в любой момент. Андрей замахнулся, встретившись взглядом с безумными, полными ярости и боли глазами Треста. И в этот момент противника снесло направленным импульсом, впечатав в стену. Андрей повернул голову и увидел Маркуса, стоявшего в широком проломе с дробовиком наперевес. Сапер не стал медлить и сразу сделал новый выстрел, вколачивая начинающего подниматься противника в бетон. Костюм Треста работал на пределе своих возможностей. Вспомнив о лежащей в его руке активированной мине, Андрей испугался и с силой бросил ее в барахтающегося врага. Новый взрыв обрушил часть уцелевшего потолка прямо на Треста. Когда пыль рассеялась, Андрей увидел его, на сей раз действительно мертвого. Несколько тонких длинных арматурин прошили насквозь оставшуюся беззащитной грудь Треста. На месте лица осталась лишь одна большая кровавая рана, по которой невозможно будет опознать труп. По костюму пробегали разряды, заставлявшие тело чуть дергаться, словно в чудовищном танце. На Свиридова нахлынуло облегчение. Трудно, очень трудно сражаться с маньяками в костюмах, особенно если ты знал их еще нормальными. Подбежавший к поверженному врагу Маркус провел контроль, сделав несколько выстрелов в голову из пистолета. Шлем уже не защищал владельца, и потому череп Треста разлетелся, образовав месиво из костей и мозговой жижи. Сапер обернулся к Андрею. Только сейчас он заметил, в каком состоянии находился сам Маркус. Изодранная военная форма базы, во многих местах пропитанная кровью. Часть скальпа отсутствует, будто срезанная тонким скальпелем. Истекающая вниз кровь заливает левую часть лица, придавая ему сходство с жутковатой маской. «Ты как, цел?» Подбежав, Маркус протянул ему руку и тут же спохватился, смущенно осмотрев тяжеленный боевой костюм. «Подняться можешь?» «Могу», — покряхтев, Андрей поднялся на ноги. «Как штурм?» «Все кончено. Мы застали их в активных попытках тебя умертвить. Они словно вовсе не думали, что на них может кто-то напасть. Больше половины положили в первые же минуты, а потом уж я сюда ринулся посмотреть, в чем дело. Еле пробился, а пока завал у двери раскидывал, уже и оставшихся добили. Да смешного просто с ними все вышло. Не знаю уж почему. Может, так доверяли своим турелям? Может. А может и нет. Чем больше я вижу этих мутантов, тем меньше понимаю, что вообще ими может двигать и как они управляются. Андрей осмотрелся в поисках винтовки и облегченно вздохнул, увидев ее матово-черный корпус среди каменных обломков, вроде даже невредимый. Подняв верное оружие, сослужившее сегодня хорошую службу, он обтер его ладонью. Кроме царапин, особых повреждений корпуса не было. Кто знает, что там с начинкой. Не время сейчас проверять. А вот кошки нигде видно не было, даже намека на ее присутствие. «Маркус, надо брать все и валить отсюда. Я заблокировал машины. Сейчас сниму блок, хватаем все, что плохо лежит, и грузим туда, где место есть. А потом спешно валим. Надо забрать всех и срочно уезжать к башенному перевалу. Чую я, они этого так просто не оставят. Теперь они о нас знают». «Не оставят, конечно, но Шипулин не дурак и сам понимает. Сейчас спешно собирают трофеи, до которых могут дотянуться. А в лагере уже закончены сборы. Все выдвигаются к дороге. Транспорта должно хватить». Андрей кивнул и двинулся к выходу из разрушенной заправки, стараясь не глядеть на все еще подергивающийся труп. Грузовики уже начали заводить. Андрей отменил блокировку, и машины радостно загудели, готовые к отправлению. Шипулин стоял около ведущей машины и о чем-то бурно спорил с невысоким усатым иммунным. Свиридов смог уловить обрывок фразы. «Предлагаешь все бросить и прятаться? После таких-то трудов?» Яков посмотрел на усача, как на врага народа, и перевел взгляд на Андрея. «Андрей Павлович, у нас, кажется, проблемы». «В чем дело?» «Разведка докладывает, что по дороге с севера движется вражеское подкрепление. Не меньше 3 танков и непонятное количество прочих сил. Многие считают, что нужно отсюда драпать. Но черт, бросить все, ради чего мы так горбатились, и потеряли несколько не самых плохих бойцов». Шипулин сплюнул, чуть не себе под ноги. Андрей задумался. Враг вполне мог послать силы на перехват, и в этом случае груженным до отвала грузовикам точно не уйти от прущих почти налегке машин. Какие были варианты? Этот груз жизненно важен для выживших бойцов базы. Взгляд Андрея невольно упал на все еще непоколебимо главенствующие над дорогой башни крупнокалиберных турелей. Шипулин поймал его взгляд и как-то странно покачал головой. «Танков эти пушки не возьмут, господин Свиридов. Я догадываюсь, о чем вы думаете. Это геройство будет напрасным». «Пушки-то, может, и не возьмут», — неожиданно вмешался в разговор подошедший сзади Маркус. «А мины на что? Заминируем дорогу и подорвем, когда танки попадут в радиус действия. Заряд, конечно, большой нужен, но я тут видел полный ящик свежих. Должно хватить на все про все». «Что, тоже в герои захотел?» — устало посмотрел на сапера Шипулин. «Ладно, решать вам. Точнее, решать тебе, Андрей. Это твоя операция и твоя ответственность. Без тебя это никогда не прошло бы так хорошо». «Решать. А что решать? Если не задержать врага, обречены будут все, рано или поздно. А значит, он, Андрей, не имеет такого права развернуться сейчас и сбежать. Хороший из него будет вояка, коли так получится». Андрей переглянулся с Маркусом. Выражение лица сапера было решительным. Он явно готов рискнуть, а то и пожертвовать собой. Но зачем жертвовать-то? У них будут все шансы уйти, если сделают все грамотно. «Вот что, лейтенант Шипулин, берите все и срочно уезжайте. Останемся только мы с Маркусом. Двигайтесь, как и договаривались, в сторону Башенного. Но не по основной дороге. Карты у вас есть, свернете на боковые. Выйдет крюк, но, дай бог, возможную погоню это запутает. Ну что, до встречи?» Шипулин печально взглянул на Андрея и Маркуса и четким отработанным движением отдал им честь, будто старшим по званию. Не сказав ни единого слова, он развернулся и пошел к машинам. Андрей с ухмылкой, всю полноту которой вряд ли мог показать запачканный шлем, повернулся к Маркусу. «Ну что, дружище, придется нам слегка повеселиться».